Многочисленные эксперименты показывают, что отрицательный психологический раздражитель оказывает свое вредное влияние даже на животных. В большой группе крыс вводился никотин под кожу. Под влиянием никотина и вызванного им спазма сосудов наступали глубокие изменения в конечностях. Животные начинали хромать, а затем и совсем не могли ходить. У них появлялись отечность и изъязвления на лапах. Если к этому давалась еще и пища, бедная витаминами, все явления ухудшались, язвы увеличивались, отек нарастал. А если и крысам время от времени подпускать кошку, то есть добавить отрицательный психологический раздражитель, то есть страх, появляется такой тяжелый спазм сосудов, что у большинства животных наступало омертвление пальцев, лапок, хвостов. Что же надо знать о стенокардии и инфаркте? К нам в клинику нередко привозили больных, у которых предполагалась какая-то катастрофа в брюшной полости, а на самом деле у них оказывалось больное сердце. Особенно часто врачи ошибались в тех случаях, когда они не расспрашивали больного о том, что предшествовало появлению резких болей. Если боли появлялись после неприятных разговоров, обид, оскорблений, унижений, страха, клеветы, грубости, несправедливости и других психологических травм, надо обязательно подумать о сердце. Не ими ли вызвана эта грозная картина? Ибо сердце раньше других и сильнее других реагирует на неприятности. Сердце заныло, нестерпело ретивое, то есть сердце. И много других выражений у русского народа говорят о том, что этот факт давно уже был отмечен. Среди болезней сердца, которые чаще всего возникают или усугубляются от неприятностей, надо в первую очередь назвать стенокардию или коронарную недостаточность, которая может закончиться инфарктом. Сердце, работающее непрерывно, требует усиленной подачи кислорода, что осуществляется с помощью крови, поступающей в сердце через так называемые коронарные сосуды. Мозг и сердце – главные потребители крови. Несмотря на их небольшой объем, они берут более 1/3 всей крови, идущей от сердца. И малейший недостаток в снабжении кислородом этих двух важных органов сразу же сказывается головными болями или обмороком, в одном случае, болями в области сердца, то есть стенокардией, в другом. Недостаточное поступление крови к сердцу, коронарная недостаточность, чаще всего бывает из-за сужения коронарных сосудов и наблюдается при их склеротических изменениях. Поэтому и коронарная недостаточность чаще случается у людей более старшего возраста. Изменения в сосудах бывают различного характера. Или сосуд равномерно сужается на всем протяжении, или появляются отдельные склеротические бляшки на стенке сосуда при относительно малых изменениях в остальных ее частях. Однако даже одиночная бляшка, прикрывая просвет сосуда и создавая затруднение току крови к сердцу, может вызвать тяжелую картину коронарной недостаточности. При этом, если просвет сосуда закрывается полностью или происходит разрыв сосуда, наступает ишемия, то есть обескровливание какого-либо участка сердца, с последующим омертвлением его, то есть инфарктом. Если участок обескровливания большой, инфаркт может привести к смерти больного. Когда же больной поправляется, омертвевший участок сердца замещается рубцом, что обнаруживается на электрокардиограмме,